Глава 11. 1. Я вошел в кабинет помощника комиссара Скотланд-Ярда и нашел там Тавернера, заканчивающего свое горестное повествование. «И вот вам результат», — говорил он. «Я всех их вывернул наизнанку, и что я получил? Ничего. Никаких мотивов. Ни у одного из них нет денежных затруднений. И на его жену и ее молодого человека у нас есть только то, что он робко поглядывал на нее, пока она наливала ему кофе». «Ну-ну, Тавернер», — сказал я, — «я могу дать вам кое-что получше». «Вот как? Ну, мистер Чарльз, что вы накопали?» Я сел, закурил сигарету, откинулся на спинку и поразил их. Роджер Леонидис и его жена планировали в следующий вторник сбежать за границу. Роджер имел бурный разговор с отцом в день смерти старика. Старый Леонидис узнал, что дела плохи, и Роджер признал свою вину. Тавернер покраснел, как свекла. «Откуда вы все это взяли, черт побери?» — спросил он. «Если вы узнали от слуг...» «Я узнал это не от слуг, а от частного сыщика», — ответил я. «Что вы имеете в виду?» «И должен сказать, что в соответствии с канонами лучших детективных историй, он, или, правильнее сказать, она, дала полиции 100 очков вперед. И еще я думаю, — продолжал я, — что у моего частного детектива есть еще пара фактов в запасе». Тавернер открыл рот и снова закрыл его. Ему хотелось задать столько вопросов сразу, что он не знал, с чего начать. «Роджер!» — произнес он. «Значит, это Роджер, паршивая овца!» Выкладывая все, что узнал, я ощущал странное внутреннее сопротивление. Мне понравился Роджер Леонидис. Я вспоминал удобную приятную комнату и дружелюбное обаяние этого человека, и мне не хотелось пускать по его следу полицейских ищеек. Возможно, конечно, что все сведения Джозефины ненадежны, но я в это не очень-то верил. «Значит, эта малышка вам все рассказала», — сказал Тавернер. «Она, по-видимому, знает все, что происходит в этом доме». «Дети обычно все знают», — сухо заметил мой отец. Эти сведения, если, конечно, они правдивы, изменили всю ситуацию. Если Роджер, как конфиденциально сообщила Джозефина, присваивал средства фирмы Associated Catering, и если старик об этом узнал, то Роджеру было жизненно необходимо заставить замолчать отца и покинуть Англию раньше, чем правда всплывет. Возможно, он подлежит уголовному наказанию. Было решено, что нужно безотлагательно навести справки о делах фирмы Associated Catering. «Если это правда, будет громкий скандал», — заметил мой отец. «Это очень неприятно. Тут замешаны миллионы». «Если тут кроется какое-то мошенничество, это то, что нам нужно», — сказал Тавернер. «Отец вызвал Роджера, тот сломался и сознался. Бренда Леонидис ушла в кино. Роджеру нужно было только выйти из комнаты отца, зайти в ванную, вылить из бутылочки инсулин, заменить его концентрированным раствором азерина, и дело сделано. Его жена тоже могла совершить это. Она прошла в другое крыло после того, как вернулась в тот день домой. Говорит, что ходила туда за трубкой, которую в тот день забыл там Роджер. Но она могла зайти к старику и подменить лекарство до того, как вернулась Бренда и сделала ему укол. Она бы проделала это совершенно хладнокровно и умело». Я кивнул. «Да, я могу себе представить, что это сделала она. Миссис Роджер Леонидис достаточно хладнокровна для любого поступка. Я не очень-то верю, что ее муж выбрал бы яд как способ убийства. Этот фокус с инсулином скорее женское средство». «Было полно мужчин-отравителей», — сухо заметил отец. «О, я знаю, сэр», — согласился Тавернер. «Мне ли не знать?» — с чувством прибавил он. «И все равно я бы не отнес Роджера к этому типу». «Причард», — напомнил ему старик, — «был душой общества». «Ну, скажем, они участвовали в этом вместе, муж и жена». «Но руководила леди Макбет», — сказал мой отец, когда Тавернер ушел. «Именно ее она напомнила тебе, Чарльз». Я мысленно представил себе стройную грациозную фигурку, стоящую у окна в почти голой комнате. «Не совсем», — ответил я. «Леди Макбет была, по сути, своей жадной женщиной. Я не считаю Клеменси Леонидис жадной. Не думаю, что ею движет стремление к богатству, она к нему безразлична». «Но ей, возможно, не безразлична безопасность мужа». «Это да. И она, несомненно, способна быть жестокой». «Различные типы жестокости», — так выразилась София. Я поднял глаза и увидел, что мой старик за мной наблюдает. «Что ты задумал, Чарльз?» Но тогда я ему не сказал. 2. На следующий день меня вызвали к отцу, и я увидел у него Тавернера. Тот выглядел довольным собой и немного взволнованным. «Компания Associated Catering на краю гибели», — произнес отец. «Может обанкротиться в любую минуту», — прибавил старший инспектор. «Я видел, что их акции резко упали в цене вчера вечером», — сказал я. «Но они, кажется, снова поднялись сегодня утром». «Нам надо подходить к этому с большой осторожностью», — сказал Тавернер. «Никаких прямых расспросов. Ничего такого, что может вызвать панику или насторожить нашего скрывающегося от правосудия джентльмена. Но у нас есть некоторые частные источники информации, и эта информация совершенно определенная. Associated Catering на грани краха. Она не сможет выполнить свои обязательства. Кажется, дело в том, что в течение долгих лет ею очень плохо управляли». «Роджер Леонидис?» «Да, он у них главный управляющий, знаете ли». «И он воспользовался деньгами?» «Нет», — возразил Тавернер. «Мы так не думаем. Выражаясь прямо, он может быть и убийца, но мы не думаем, что он мошенник. Откровенно говоря, Роджер был просто глупцом. По-видимому, он совершенно не способен правильно оценивать ситуацию. Тратил деньги на новые проекты, когда следовало экономить, колебался и отступал, когда следовало запустить что-то новое, передавал управление совсем не тому, кому следовало. Он очень доверчив и доверял не тем людям. И каждый раз, в каждом случае он делал не то, что нужно». «Бывают такие люди», — заметил мой отец. «И они не обязательно так уж глупы. Плохо разбираются в людях, вот и все. И загораются энтузиазмом в совершенно неподходящий момент». «Такому человеку не следует заниматься бизнесом», — сказал Тавернер. «Наверное, он бы им и не занимался», — ответил мой отец, «если бы по несчастливой случайности не родился сыном Аристида Леонидиса». «Этот бизнес процветал, когда старик передал его сыну. Он должен был стать золотой жилой. Роджеру следовало просто сидеть спокойно и позволить делам идти своим чередом». «Нет», — покачал головой мой отец, «ни одно дело не идет само по себе. Всегда нужно принимать какие-то решения. Кого-то увольнять, кого-то назначать, решать вопросы политики. Ответы Роджера Леонидиса всегда были неверными». «Это правда», — подтвердил Тавернер. «Во-первых, он очень лоялен. Держал на работе самых пустоголовых парней, просто потому что питал к ним слабость или потому что они проработали там долгое время. И потом у него иногда возникали бредовые, неосуществимые идеи, и он упорно требовал проверить их на практике, несмотря на огромные расходы». «Но ничего криминального», — настаивал мой отец. «Нет, ничего криминального». «Тогда зачем ему убивать?» — спросил я. «Может быть, он дурак, а не жулик», — сказал Тавернер. «Но результат тот же, или почти тот же. Спасти компанию от краха могло бы только появление очень крупной суммы денег до...» Он заглянул в свою записную книжку. «До следующей среды, самое позднее». «Такой суммы, какую он должен был унаследовать, как он думал, по завещанию отца?» «Вот именно. Но он бы не смог достать такую сумму наличными». «Нет, но он получил бы кредит, это одно и то же». Старик кивнул. «Не проще ли было пойти к отцу и попросить помощи?» — предположил он. «Думаю, он так и сделал», — сказал Тавернер. «Я думаю, именно это и слышала девочка. Старик, как мне кажется, наотрез отказался выбросить кучу денег на спасение компании. Он бы все равно так сделал, вы же понимаете». Я подумал, что тут Тавернер прав. Арестит Леонидис отказался поддержать постановку пьесы для Магды, заявив, что она не будет иметь кассовых сборов. События доказали его правоту. Он проявлял щедрость к своим родным, но не был человеком, который выбрасывает деньги на бесперспективные проекты. А компания Associated Catering требовала вложить тысячи или даже сотни тысяч. Старик Леонидис наотрез отказался, и спасти Роджера от финансового краха могла только смерть отца. Да, конечно, у него определенно был мотив. Мой отец посмотрел на свои часы. «Я попросил его прийти сюда», — сказал он. «Он явится с минуты на минуту». «Роджер?» «Да». «Приходите ко мне в гости», — муху звал к себе паук, — пробормотал я. Тавернер посмотрел на меня так, словно был шокирован. «Мы предупредим его обо всех возможных последствиях, как положено», — сурово произнес он. Все было готово. Стенографист сидел в сторонке. Вскоре раздался звонок, и через несколько минут в комнате появился Роджер Леонидис. Он вошел быстро и довольно неуклюже, наткнувшись на кресло. Как и прежде, он напомнил мне большого, дружелюбного пса. В то же время про себя я решил определенно, что не он осуществил сам процесс перемещения Зерины в бутылочку от инсулина. Он бы ее разбил, пролил или каким-то другим образом сорвал эту операцию. Нет, решил я, все выполнило Клеменси, хотя Роджер и был посвящен в замысел. Слова хлынули из него потоком. «Вы хотели меня видеть? Вы что-то выяснили? Привет, Чарльз, я вас не заметил. Рад, что вы тоже пришли. Но скажите, пожалуйста, сэр Артур...» «Такой милый человек, правда, очень милый. Но многие убийцы были милыми людьми, как потом говорили их потрясенные друзья. Чувствуя себя Иудой, я приветствовал его улыбкой». Мой отец заговорил неторопливо, холодным официальным тоном. Полились гладкие выражения. Записать показания, добровольные признания, адвокат. Роджер Леонидис отмел все это с характерным для себя нетерпением. Я увидел на лице инспектора Тавернера слабую саркастическую улыбку и понял, о чем он думает. «Всегда они уверены в себе, эти люди. Они не могут совершить ошибку. Слишком умны». Я пристроился в углу и стал слушать. «Я попросил вас прийти сюда, мистер Леонидис», — говорил мой отец, «не для того, чтобы сообщить вам свежие новости, а чтобы получить у вас некоторые сведения, которые вы от нас утаили». Роджер казался озадаченным. «Утаил? Но я вам все рассказал, все полностью». «Я так не думаю. У вас была беседа с покойным в день его смерти?» «Да-да, я пил с ним чай. Я говорил вам об этом». «Вы рассказали нам об этом, но не рассказали о вашей беседе». «Мы просто беседовали». «О чем?» «О повседневных делах, о доме, о Софии». «А об Associated Catering? О ней упоминали?» Наверное, до этого момента я надеялся, что Джозефина придумала всю эту историю. Но теперь моя надежда быстро угасла. Роджер изменился в лице, на котором в один миг нетерпение сменилось чем-то похожим на отчаяние. «О, боже мой!» — выдавил он, упал в кресло и закрыл лицо руками. Тавернер улыбался, как довольный кот. «Вы признаете, мистер Леонидис, что не были с нами откровенны?» «Как вы об этом узнали? Я думал, никто не знает. Не понимаю, как мог кто-то узнать?» «У нас есть способы узнавать подобные вещи, мистер Леонидис». Старший инспектор выдержал многозначительную паузу. «Я думаю, вы теперь понимаете, что лучше рассказать нам правду». «Да-да, конечно. Я расскажу. Что вы хотите знать?» Правда ли, что компания Associated Catering на краю банкротства? Да, теперь это уже нельзя предотвратить. Банкротство должно наступить. Если бы только отец умер, не узнав об этом. Мне так стыдно. Я чувствую себя таким опозоренным. Существует возможность уголовного преследования? Роджер резко выпрямился. «Нет, конечно. Это будет банкротство, но честное банкротство. Кредиторам выплатят по 20 шиллингов с фунта, если я использую свои личные акции, а я это сделаю. Нет, я чувствую себя опозоренным, потому что подвел отца. Он мне доверял. Он передал мне свою самую любимую компанию, свою самую большую заботу. Он никогда не вмешивался, никогда не спрашивал, что я делаю. Он просто доверял мне». А я его подвел. Мой отец сухо произнес. Вы говорите, что вам не грозит судебное преследование? Тогда почему вы с женой планировали уехать за границу, никому не сказав о своих намерениях? Это вам тоже известно? Да, мистер Леонидис. Но разве вы не понимаете? Роджер нетерпеливо подался вперед. Я не мог рассказать ему правду. «Понимаете, это выглядело бы так, будто я прошу денег. Как будто я хочу, чтобы он снова поставил меня на ноги. Он очень меня любил. Он захотел бы помочь, но я не мог. Я не мог продолжать. Это означало бы снова все испортить. Я ни на что не гожусь. У меня нет способностей. Я не такой человек, каким был мой отец. Я всегда это знал». Я старался, но ничего не вышло. Я был так жалок, боже. Вы не представляете, как я был жалок. Старался выбраться из этой неразберихи, надеялся исправить положение, надеялся, что мой дорогой старик никогда об этом не узнает. А потом это произошло. Больше нет надежды избежать банкротства. Клеменс и моя жена, она поняла, она согласилась со мной. Мы придумали этот план. Никому ничего не говорить, уехать, а потом пусть разразится буря. Я бы оставил отцу письмо, рассказал ему все, написал бы о том, как мне стыдно, и умолял бы простить меня. Он всегда был так добр ко мне. Вы не знаете, насколько. Но было бы уже слишком поздно, и он ничего не смог бы сделать. Вот чего я хотел». Не просить его и даже не делать вид, что прошу помощи. Начать все заново, самостоятельно, где-нибудь в другом месте. Жить просто и скромно, выращивать кофе или фрукты, иметь только самое необходимое для жизни. Это было бы трудно для Клеменси, но она поклялась, что ничего не имеет против. Она чудесная женщина, просто чудесная. Понятно. Голос моего отца звучал сухо. «А что заставило вас передумать?» «Передумать?» «Да. Что заставило вас пойти к отцу и все-таки попросить его о финансовой помощи?» Роджер уставился на него. «Но я этого не делал». «Бросьте, мистер Леонидис». «Вы все не так поняли. Не я пошел к нему, это он послал за мной. Он что-то узнал в Сити. Слухи, наверное». Но он всегда все знал. Кто-то ему сказал. Он припер меня к стенке. И тогда, разумеется, я сломался и все ему рассказал. Я сказал, что дело не столько в деньгах, сколько в том, что я его подвел. Не оправдал его доверия. Роджер судорожно сглотнул. «Дорогой мой старик», — продолжал он, «вы представить себе не можете, как он был добр ко мне». «Никаких упреков, только доброта. Я сказал ему, что мне не нужна помощь, что я предпочитаю ее не получать, что лучше бы я уехал, как и планировал. Но отец не хотел и слышать об этом. Он настаивал на том, чтобы опять прийти на помощь и снова поставить Associated Catering на ноги». Тавернер резко произнес. «Вы хотите, чтобы мы поверили, что ваш отец собирался оказать вам финансовую помощь?» «Конечно, собирался. Он сразу же написал своим брокерам и отдал им распоряжение». Наверное, Роджер увидел на лицах обоих собеседников недоверие. Он покраснел. «Послушайте, у меня сохранилось это письмо. Я должен был его отправить. Но потом, конечно, из-за потрясения и суеты забыл. Наверное, оно до сих пор лежит у меня в кармане». Он достал бумажник, начал копаться в нем и, наконец, нашел то, что искал. Это был измятый конверт с маркой. Письмо было адресовано, как я увидел, подавшись вперед, господам Грейторексу и Хенбери. «Прочтите сами», — сказал он, — «если не верите мне». Мой отец вскрыл конверт. Тавернер обошел стол и встал у него за спиной. Я тогда не видел письма, но прочел его позже. В нем давались указания господам Грейторексу и Хенбери сделать определенные инвестиции и просьба прислать на следующий день члена компании для получения некоторых распоряжений относительно дел Associated Catering. Некоторые моменты письма были мне непонятны, но цель его была достаточно ясной. Арестит Леонидис готовился снова поставить на ноги компанию. «Мы дадим вам расписку на это письмо, мистер Леонидис», — сказал Тавернер. Роджер взял расписку, встал и произнес: «Это все. Теперь вы видите, как все было, правда?» «Мистер Леонидис дал вам это письмо, и вы от него ушли. Что вы делали после?» — спросил старший инспектор. «Я поспешил в свою часть дома. Моя жена только что пришла. Я сказал ей, что собирается сделать отец. Какой он замечательный. Я, правда, я едва понимал, что делаю». «И вашему отцу стало плохо. Через какое время после этого?» «Дайте подумать. Через полчаса, может, через час. Прибежала Бренда. Она была испугана. Сказала, что он странно выглядит. Я бросился туда вместе с ней, но я вам уже все это рассказывал». «Во время вашего первого визита вы заходили в ванную комнату, прилегающую к спальне вашего отца?» «По-моему, нет. Нет, я уверен, что не заходил. Вы же не думаете, что я...» Мой отец погасил вспышку его негодования. Он встал, пожал ему руку и сказал: «Спасибо, мистер Леонидис, вы нам очень помогли. Но вам следовало все это рассказать нам раньше». Когда за Роджером закрылась дверь, я встал и подошел взглянуть на письмо, лежащее на столе отца. «Возможно, это фальшивка», — с надеждой сказал Тавернер. «Возможно», — согласился отец, — «но я так не думаю. Полагаю, нам придется принять все как есть. Старый Леонидис был готов вытащить сына из этого банкротства. И живой Леонидис мог бы сделать это более эффективно, чем сам Роджер после его смерти. Особенно в теперешней ситуации, когда они могут найти завещание, а, следовательно, действительная доля наследства Роджера под вопросом. Это означает задержки и трудности. При нынешнем положении дел банкротство неминуемо. Нет, Тавернер, у Роджера Леонидиса и его жены не было мотива убрать старика с дороги. Напротив...» Он замолчал и задумчиво повторил, будто ему в голову неожиданно пришла какая-то мысль. «Напротив...» «О чем вы думаете, сэр?» — спросил Тавернер. Мой старик медленно произнес: «Если бы Арестит Леонидис прожил всего еще одни сутки, у Роджера все было бы в порядке. Но он не прожил эти 24 часа. Он умер внезапно и трагично в течение часа с небольшим». «Хм», — произнес Тавернер. «Вы думаете, что кто-то в доме хотел, чтобы Роджер разорился? Кто-то, у кого имеются противоположные финансовые интересы? Это кажется маловероятным». «Каково положение с этим завещанием?» — спросил мой отец. «Кто теперь получит деньги старого Леонидиса?» Тавернер тяжело вздохнул. «Вы же знаете адвокатов. Я не смогу получить у них прямого ответа. Существует прежнее завещание, написанное, когда Арестит женился на второй миссис Леонидис. Оно оставляет ей такую же сумму, что уже есть у нее. Мисс де Хэвиленд гораздо меньшую, а остальное делится между Филиппом и Роджером. Я склонен думать, что если это завещание не подписано, то будет действовать старое. Но, очевидно, все не так просто. Во-первых, составление нового завещания аннулирует прежнее, и есть свидетели его подписания и намерения завещателя. По-видимому, могут возникнуть сомнения, не умер ли Леонидис без завещания. Тогда, наверное, все достанется его вдове, по крайней мере, в пожизненное пользование. Значит, если завещание исчезло, выиграет от этого, вероятнее всего, Бренда Леонидис. Да, если тут проделали какой-то фокус, то, вероятно, это сделала она. А тут явно проделан какой-то фокус. Но будь я проклят, если понимаю, кто и как это сделал. Я тоже не понимал. Полагаю, мы были невероятно глупы. Но, разумеется, мы рассматривали это дело под неверным углом зрения.